Золото и алмазы из частных рудников из метрополии в протектораты и колонии доставляло оружие, механизмы и беглых преступников. Разумеется, ни одна мина занималась этим насквозь нелегальным промыслом. Бизнес контрабандистов был поставлен с размахом, был весьма разветвленным и многоступенчатым, со своими секретными базами, перевалочными пунктами и богатыми клиентами на всех континентах. Однако имперская служба безопасности под названием «Каскад», давно и косо смотрящая на безобразие, что царят в море, на этот раз отчего-то запустила у дела. То ли просто решила найти козла отпущения, чтобы другим впредь неповадно было, то ли действительно мина сильно наступила каскаду на хвост, то ли по какой-то другой причине, но на Даркскую усладу была объявлена охота. Мине же, по большому счету, на охоту было наплевать, даже наоборот, так интереснее было. 4 дня назад мина получила весьма выгодный заказ. Она как раз собиралась возвращаться из одной провинции, давайте обойдемся без названий, причем порожняком. И сей факт ее деловую жилку терзал немилосердно. Вот ей предложили за плату, от которой отказаться было трудновато, подобрать в точке с такими-то координатами и доставить в имперскую столицу некоего иного. По большому счету, менее все равно, кого перевозить, хоть иного, хоть государственного преступника, лишь бы очередную палку в колесо метрополии вставить. Тем более, что курс Даркской услады проходил как раз неподалеку от этой точки. От кого поступил заказ? Дако не знал, и весьма сомневался, что и сама мина знает. Видите ли, господа, контрабанда в наши дни — дело довольно-таки щекотливое, попахивает казнью через растворение, и большинство клиентов предпочитает оставаться в тени. Собственно, вот и все. Мы прибыли в указанное место, и тут, откуда ни возьмись, появляется черная молния, один из самых быстроходных боевых кораблей каскада. Так что пришлось принять бой и, как вы изволили наблюдать, выйти из него победителем. Но как каскад вычислил нас, ума не приложу. Штабин-йор Дако Райми еще раз принес свои извинения за несколько прохладное начало их знакомства. Двое иных вместо одного. Нападение черной молнии все вкупе, согласитесь, не могло не вызвать вполне закономерных подозрений. Уж не каскада ли эта ловушка? Однако теперь, успокоившись и сопоставив некоторые факты, он, да, Дако Райми, нисколько не сомневается, что гости именно те, за кого себя выдают, истинные борцы за свободу против имперского ига, и даже готов вернуть оружие. Рошаль с непроницаемым лицом благосклонные извинения принял и поинтересовался, не является ли сам уважаемый Дако борцом за светлое завтра и родителем грядущих преобразований? «Скорее сочувствующим», — скромно ответил штабин-йор. «Ненавидеть империю — это одно. А вставать на борьбу с оружием в руках — это совсем другое, возраст, знаете ли». И все-таки это было не Дюмерея. Этот мир назывался Гарант, а пресловутая метрополия, целиком занимающая самый крупный материк, именовалась простенько и скромно, как собственный сам континент — Корона». Со столицей в мегалополисе Вардрон. Всего же континентов на планете имелось 4 штуки. Совсем небольшой почти остров приполярный, укрытый льдами Эшт, 2 экваториальных покрупнее Гавидор, насчитывающий порядка 100 мелких государств и почти необитаемая Ханра, и, собственно, Корона. В корабельной библиотеке, какой же Наутилус без библиотеки, куда гостей любезно проводил Дако по их собственной просьбе после легкого ужина, копченое мясо, хлеб, сыр, вино, все как у людей. Так вот, в библиотеке книг по мировой истории, к сожалению, не оказалось. Книги были по большей части на морскую тематику, так что Сварогу и Рошалю информацию приходилось собирать буквально по крупицам. И все же кое-что они откопали и сумели скомпилировать, благодаря, главным образом, невесть как затесавшимся на книжных полках популярным журнальчикам для подростков. Главное, что уяснил Сварог, этот мир, пусть и имел многочисленные общие черты с Таларом и Демирей, и, как он подозревал, еще с целой кучей миров, но все же отличался от них разительно.